Глава 4. Брат Васьки Решетова. Миша снова получил четверку за доклад и был доволен. Он шел домой, размахивая портфелем. Ему хотелось написать еще 10 докладов на любую тему, потому что теперь он знал, как это делается. С ним шли Сергей и Андрей. Оба были задумчивы. Миша не замечал их задумчивости и весело рассказывал, как напишет доклад про фильмы «Месть ниндзя» и «Девять смертей ниндзя». Но Андрей и Сергей были настолько погружены в свои мысли, что ни перечисленные сверхспособности ниндзя, ни кровавые способы убийств с использованием всего арсенала восточных единоборств, которые должны были войти в доклад, не вызвали в них должного отклика. Они продолжали думать свою мысль, которая, по всей видимости, была у них одна на двоих. Когда источник Мишиного вдохновения начал уже иссякать, и доклад обогатился паузами из долгих «мммм» и «эээ», оба молчаливых товарища встрепенулись. Первым заговорил Андрей. «А ты слышал? Решетов пропал!» Миша удивился. «Как пропал? Я же его сегодня видел!» «Да не Васька Решетов, а Костя, его брат», — пояснил Сергей тоном человека, который устал повторять очевидные факты. «На прошлой неделе все пришли домой, а его нет. Ждали, ждали, потом в милицию пошли, но милиция его тоже не нашла». «Может, еще найдут», — равнодушно сказал Миша, которого эта история не очень заинтересовала. «Нет!» Отрезали Сергей и Андрей хором. «Не найдут!» «Почему?» Все еще не очень веря в окончательную пропажу человека, ответил Миша. «Может, сам придет?» «На чем?» Полушепотом и загадочно сощурив глаза, спросил Андрей. Сергей с таким же таинственно испытывающим видом глядел на Мишу. «В смысле?» Не понял Миша. «На чем он придет домой?» — снова спросил Андрей. «Если ему ходить не на чем». Тут Миша понял, что не все так просто, и что судьба Васькиного брата, о котором он до этого дня и слыхом не слыхивал, не случайно так заботила его друзей.